Глава первая. Выскочила из поликлиники и, глянув на часы, чертыхнулась. До начала выступления оставалось ничего. Ох уж эти бесконечные очереди из бабулек, для которых больницы – это такие тусовочные места, где можно обсудить новый клей для зубных протезов или похвастаться количеством кошек. Но зато вожделенная бумажка с печатями у меня на руках. А все этот Семен Семенович. Декан грозился не допустить меня до экзамена, если я не принесу обходной лист, иначе плюнула бы на это дело. Но в том, что дотянула с медицинским обследованием до самого экзамена, виновата сама. Все бесконечные тренировки и частые выступления. Заверещал полетом шмеля сотовый. «Уже бегу!» – не глядя, нажала кнопку я. «Ульянка, включай форсаж!» – выдохнул полушепотом Артем. Фантомас совсем разбушевался, а Лиська тут как тут, влезла без мыла и без очереди. «И что я вижу? Наш тройной!» «Тема, спокуха!» – скрипнув зубами, прошипела я. «Я спецом позволила им слезать наш тройной, чтобы они кое-что другое не украли». «Уля!» – обиженно взвыл Артем. «А мне сказать, язык бы отвалился. Я тут едва не содрал с лисы скальп. Ребята едва оттащили». Я рассмеялась, представив, как огромный и физически сильный, но очень инфантильный парень пытается выцарапать глаза моей основной конкурентке в борьбе за право выступать от нашего университета с уникальным номером. Но Алиса и правда лиса. И я знала, что за нами подсматривают, подслушивают и все передают плутовке. «Тема, все идет по плану», – успокоила я друга. «Она только выдаст себя этим, когда кое-что произойдет. Лиса в ловушку нос сунула, так пусть потом не жалуется, что усы прищемили. Когда наш выход?» «Через 10 минут», – страдальчески протянул Артем. «Буду через 5», – пообещала я, и, весело тряхнув волосами, побежала к пустой пока еще стоянке такси. А мысленно я уже была на сцене и следовала волшебному рисунку, движение за движением. Каждый раз при мысли о танцах во мне словно птица Феникс раскрывала свои огненные крылья. Настроение зашкаливало за отметку «отчешуительно», сердце сладко замирало от счастья. Одно название нашего дружного коллектива уже вызывало улыбку. «Забияки! Они больше, чем друзья. Это моя семья. И сейчас нужно прыгнуть выше головы, но успеть к началу представления. Что-что, а прыгать я умею». Заметив подъезжающую к стоянке машину, я радостно вскрикнула и бросилась к такси так быстро, словно за мной с требованием объяснить пропуски неслась грузная и грозная преподавательница философии. Со стороны клиники к машине неторопливо направился молодой бизнесмен, лишь бы не перехватил. Задержав дыхание, я припустила так, словно к Марье Иннокентьевне присоединился и учитель по этике. Коснулась ручки первой и, распахнув дверцу с видом победительницы, уселась на сиденье. Крикнула водителю. «Переулок новый, дом 5. Быстрее, пожалуйста, я страшно опаздываю». Но машина не тронулась с места. Бизнесмен спокойно уселся рядом со мной и захлопнул дверцу. «Вот упрямый. Я же первая заняла машину». Посмотрела на водителя в поисках поддержки, но мужчина настороженно глядел в зеркало на бизнесмена и молчаливо ждал. Раздраженно шикнула. «Не хочет связываться с явно богатеньким Буратино или надеяться, что тот ему больше чаевых заплатит? Ну уж нет». «Я не упущу машину, иначе подведу своих ребят и подарю Лиське билет к мечте, моей мечте!» Широко улыбнулась и повернулась к молчаливому бизнесмену. Окинула его внимательным взглядом. «Вот же, и придраться не к чему!» Костюм, словно только что из магазина, подчеркивал стройную фигуру и широкие плечи, явно дорогая ткань тщательно выглажена. Галстук подобран настолько гармонично и к рубашке, и к костюму, что мой внутренний эстет пал ниц и восторженно повизгивал. Гладко выбритые щеки незнакомца отливали бронзовым загаром, темные глаза изучали меня с не меньшим интересом. Я решительно проговорила. «Прошу извинить, но я первая заняла это такси. «Выйдите, пожалуйста, я очень-очень спешу». «Нет», — ответил мужчина таким властным тоном, словно был не просто бизнесменом, а как минимум принцем Лихтенштейна. А я посмела попросить его покинуть карету. Я с трудом сдержала почти вырвавшееся слово, которое вряд ли использовали при дворе Лихтенштейна, и улыбнулась еще обворожительнее. «Мне действительно некогда. Вы же джентльмен», — решила надавить на самолюбие. «И такой красавчик! Не откажите, милой девушке, в маленькой просьбе!» И, сложив ладони, посмотрела на мужчину тем особенным взглядом, от которого млел и таял мой преподаватель актерского мастерства. Но, в отличие от Гонората Ивановича, незнакомца мое обаяние ничуть не тронуло. Мужчина все так же продолжал буравить меня властным и неумолимым темным взглядом. Вот же ледышка. Но правда на моей стороне, и я не отступлю. Молчишь, и хорошо. «Слышали?» — мило проворковала я и похлопала водителя по плечу. «Джентльмен не против уступить мне первенство, тем более что это недалеко. А потом вы довезете его. Каждый попадет, куда ему надо, а вы не упустите ни одного клиента. Это решение всех устроит». Мельком посмотрела на часы и, похолодев, воскликнула. «Умоляю, быстрее! Я опаздываю! Дело жизни и смерти!» Вытащила из кармана деньги и помахала крупной купюрой перед лицом водителя. Да, она была последней. Но что не сделаешь ради ребят? Таксист вопросительно оглянулся на бизнесмена, и мне захотелось прихлопнуть дядю тапком. «Мало предложила? Или деньги мои не нравятся?» «Раз дело жизни и смерти...» Приподнял темные брови красавчик и медленно кивнул. «Поехали. И уберите это». «Спасибо, спасибо!» – подпрыгнула я и, спрятав пока деньги, посмотрела на джентльмена почти доброжелательно. «Вы такой добрый и щедрый! Сразу видно человека, который не оставит девушку в беде». Решив, что восхваление на властного наглеца хватит, обратилась к водителю. «Пожалуйста, поскорее!» И тот нажал на газ, да так резко, что я, не удержавшись, опрокинулась на бизнесмена. Дорогой парфюм защекотал ноздри, я с удовольствием вдохнула и на миг зажмурилась. Всегда обожала аромат пачули. Смутившись, пробормотала извинения и, оперевшись о грудь мужчины, с трудом машину вовсю вихляла, отстранилась. Пальцы ощутили под тонкой тканью рубашки каменные мышцы. В лицо мне бросилась краска. Ого! Да красавчик еще и качается. Даже жаль, что такой властный. Я бы с удовольствием пригласила бы его на представление. Но у богатеньких придурков на таких, как я, взгляд исключительно потребительский. Каждый считает, что танцовщица будет счастлива особенному вниманию. Да с удовольствием исполнит стриптиз. И доказывать, что не стриптизерша, бесполезно. Отползла подальше от мужчины и с ужасом посмотрела на водителя. Создалось ощущение, что я внезапно попала в фильм «Такси». И за рулем не усатый дядька средних лет, а молодой хулиганистый француз с выбритой бровью. Каким чудом таксист умудрялся просачиваться между машин, диву давалось. Я каждый раз вскрикивала, стискивала переднее кресло и прощалась с жизнью. Вот уж правду говорят, бойся исполнения своих желаний. Теперь бы я с радостью покинула машину и подыскала другое такси. Лучше уж опоздать на экзамен, чем успеть на собственные похороны. Я боролась с тошнотой и уговаривала себя потерпеть еще минуточку. С такой скоростью преодолеть мост и достичь финиша действительно не займет много времени. Но после крутого поворота перед нами неожиданно возникла пробка. На мосту авария, и все стояли. Машины недовольно гудели, люди переругивались. Прикинув, что бегом я преодолею оставшееся расстояние примерно за 5 минут, да радуясь, что все-таки мы не разбились, невзирая на безумие таксиста, я дрожащими пальцами вытащила купюру. «Спасибо. Дальше вы не проедете. Я сама доберусь. Вот деньги. Сдачи не надо». Борясь с тошнотой, вцепилась в дверцу, но водитель, мельком глянув на второго пассажира, вдруг громко расхохотался и дернул за рычаг рядом с ручником. По шее моей поползли мурашки, а под ногами «Пополз, вскрикнув от ужаса, я вцепилась в незнакомца и, глядя на его невозмутимое лицо, поймала высокомерный взгляд, но руку брать не смогла. Подо мной сиденье превращалось в темное кресло из непонятного материала, а сама машина, мерцая, принимала очертания огромного ящера. Таксист исчез, и ко мне повернул морду самый настоящий дракон. Сердце забыло, как биться. В лицо словно ледяной водой плеснули. Тело прошиб холодный пот. Да я их раньше только по телеку видела. Сегодня утром в репортаже о высокородном госте, который заказал 2 десятка платиновых корон на какой-то турнир невест. И уж никак не ожидала столкнуться с загадочными иномерными гостями нос к носу. В голове зазвенела паническая мысль, что нужно оттолкнуть бизнесмена и спрыгнуть, пока не поздно. Но пальцы мои словно заиндивели. Никак не хотели слушаться и отпускать пиджак мужчины, а брюнет смотрел так, словно я ползущая по его одежде гусеница, и лишь воспитание не позволяет при всех брезгливо ее стряхнуть. А потом дракон оторвался от земли, и я задохнулась от порыва ветра, который едва не сбил меня с ящера, и лишь намертво вцепившись в незнакомца, оставалась в резном кресле, которое было привязано к спине огромного чудовища. Внизу серебрились вспышки фотоаппаратов и сотовых, люди не упускали случая похвастаться тем, что воочию видели настоящего дракона из другого мира. А вот я бы с удовольствием никогда бы с ящером не встречалась. Когда земля под нами закачалась, как огромная чаша, я еще сильнее прижалась к напряженному выпрямленному мужчине и зажмурилась. «Боже, зачем я села в это такси? Зачем настояла, что первая? Почему не спросила, такси ли это? Что теперь делать? А если этот дракон сейчас улетит в свой мир? Что я буду делать в совершенно незнакомом, полном жутких чудовищ месте, где нет ни родных, ни друзей? А-а-а!» Меня тронули за плечо. «Девушка, приехали!» Я вздрогнула и, приоткрыв один глаз, вздрогнула. Передо мной сидел все тот же таксист, а я сама едва ли не на колени забралась до нельзя недовольному бизнесмену. «Похоже, это не такси», — тихо произнесла я. «Рад, что кое-какие мозги у людей все же есть», — недовольно прошипел брюнет и глянул грозно. «Скажите, вы на всех самцов так набрасываетесь, или это мне так повезло?» Я даже застыла на миг, растерянно моргнула. «Самцов?» И почему-то стало так стыдно, что даже пятки, казалось, покраснели. Что-то в тоне незнакомца не оставляло сомнений, что именно он имеет под этим словом. Впрочем, я быстро взяла себя в руки и, отстранившись, нарочито бережно поправила его галстук и пиджак, смахнула с лацкана несуществующую пылинку и с доброй улыбкой крокодила проговорила. «Какие другие самцы? Да рядом с вами хоть Тео Джеймса поставь, его никто не заметит», — похлопала по плечу и добавила. «Спасибо, что подвезли, и простите за то, что настояла». «Это было весело», — встрепенулся водитель, но, поймав сумрачный взгляд бизнесмена, быстро отвернулся и вжал голову в плечи. Я дрожащими руками открыла дверцу и, практически вывалившись из машины, едва ощущая ватные ноги, поковыляла к выходу, посекундно оборачиваясь, пытаясь решить, действительно ли я летала на драконе, или же это галлюцинации. В последние недели я спала по 3-4 часа в сутки, теряла десятки потов в спортзале и ломала голову над связками для нашей группы, плюс полдня в больнице. Надышалась там всякой гадостью. А может, чаек, которым угостила меня добрая бабулька, с оранжевыми, как мухомор, волосами, из которых, походу, и был заварен напиток, неважно, грибов или волос, одарил меня весьма буйной фантазией и офигительными глюками. Вот правду сказки говорят. Не пей чужого, козленочком станешь. Или драконом. Уверившись в том, что дракон мне померещился, успокоилась и понеслась по лестнице вверх. У высоких дверей, из-за которых доносилась громкая музыка, меня окружили забияки. Дара схватила меня за руку и, бледнее на глазах, прошептала. «Это конец! Лиська получила...» «Неважно, сколько!» — оборвала я и обвела всех грозным взглядом. «Мы получим больше. А ну, подобрали сопли. Спина прямая, грудь колесом, булки сжали. Вперед!» Стянув худи, в чем была, цветастые леггинсы и спортивный топ, выскочила на сцену. На бегу помахала Фантомасу бумажкой с печатями, мол, все пройдено, и кивнула Толику. Наш штатный диджей нажал на кнопку, и мы переглянулись. Фонограмма не зазвучала. Спина похолодела, ноги словно приросли к полу. Конечно, мы изобразили бы нашу композицию и в тишине, в любое время, но не сейчас. Все на взводе и из-за моего опоздания, и из-за экзамена, и из-за соревнования, и из-за Лиськи. Я сузила глаза. Вот даже искать причину не надо. И так понятно, чьих рук дело. Ухватила ближайших забияк за шивороты и, притянув, прошипела. «Собрались. Кто в связке, танцуем, как обычно. У кого руки свободны, такт на 8 счетов». «В ладоши, по полу, по заднице партнера, мне пофиг, все ясно». Обвела суровым взглядом бледные лица и судорожно сглотнула. «Мне было страшно, очень страшно. Даже ужас от полета на несуществующем драконе не сжимал мое сердце столь ледяными пальцами, как сейчас. Но я не имела права показать даже капельки тех эмоций, что пронизывали меня сейчас. Иначе конец». Мало того, что забияки не получат шанс выступить от универа, так еще и боевой дух упадет так, что и экзамен завалим. «Раз, два, три!» — рыкнула я. «Пошли!» Хлопок, второй и так по кругу. Одни входили в связку, другие передавали друг другу право хлопать. 5, 6, движения, повороты, поддержки, 8, и все по новой. Становилось проще, все отработано. Без музыки даже интереснее. Тёма хлопнул себя по щекам, и я едва сдержала смех. Сочетание этого движения и красных афгани воскресило воспоминания, как мы все смотрели старую комедию. Улыбки забияк становились искренними, движения размашистыми, уходила скованность и тревога, парни, шутя, хлопали себя по груди и пяткам, девчонки по ягодицам, своим и пацанов. В итоге мы заигрались и, потеряв связь со временем, пошли по второму кругу. Но жюри нас не останавливало. Лишь Лиська в сердцах топнула ногой и, резко развернувшись, исчезла за кулисами. Я остановила ребят и, едва переводя дыхание, вытерла лицо. Пальцы лишь заскользили, и лучше не стало. Артём кинул полотенце, и я с благодарностью улыбнулась. «Забияки нас снова поразили», — манерно произнес наш любимый Фантомас. Довольно потер блестящую лысину и покосился на коллег. «Как вам музыкальное сопровождение? Интересный ход, да?» «Не давите, Семен Семенович!» — высокомерно проговорила похожая на шипокляк старушка. Дама вдруг улыбнулась, отчего ее худое лицо словно превратилось в жатку, и добавила: «Я и так вижу, что эти дети молодцы. Предлагаю выставить оценки и подсчитать результат». Я сжала губы, чтобы не улыбаться слишком уж довольно. Преподавателям не нравится подобное поведение до объявления победителя. Кивнула друзьям на кулисы. Лучше пока исчезнуть из поля зрения. По дороге посмотрела вниз. Где-то здесь должна была валяться бумажка, свидетельство, что я прошла медосмотр. Выбегая на сцену, я показала его Фантомасу, а потом бросила, чтобы не мешал. Но сейчас, оглядывая пустую сцену, похолодела от ужаса. Справки нигде не видно. Я поймала взволнованные взгляды ребят и, встряхнув волосами, широко улыбнулась забиякам. Да, внутри я так же трясусь, как они. Нет, много больше. Но внешне уверенности у меня хватит на всю команду. Слушая баллы, которые декан называл, начиная от самых низких, а низкими они были лишь условно, зачастую команды разделяли совсем уж призрачные границы. Я каждый раз ощущала, как сердце обливается кровью. Да, мы не работали, мы пахали все время подготовки, Но старание не означает победы, увы. И то, что Лиська стащила одну из наших задумок, было плохо. А то, что мы показали новый элемент пост-жених, еще хуже. И как бы я ни хорохорилась, утешая Тему, что у нас еще много находок, я делала основную ставку именно на тройной. Но, услышав из уст Фантомаса «Ру Фокс», покачнулась и сжала локоть Темы, чтобы не упасть. «Мы победили!» «Да, мы победили!» «Всего 2 балла разницы, но они есть!» «Где-то там, за границей моего сознания», словно сквозь толстый слой ваты прозвучали аплодисменты, ребята прыгали вокруг, а я стояла и улыбалась. «Мы победили!» Вырвали право представлять универ, если я найду справку. Вздрогнула и, выскользнув из празднующего кольца ребят, спрыгнула в оркестровую яму. Переворачивая стулья, заглядывала во все темные уголки, шарила ладонями по полу, осторожно двигала инструменты в поисках беленького листочка. «Ау!» — присел на краю сцены декан. «Ульяна, что ты делаешь?» «Линзу потеряла», — нашлась я. «Ищу». «Судя по тому, как ты скачешь, гравитационную», — саркастично хмыкнул Семен Семенович. Я упрямо шарила по оркестровой яме, хотя понимала, что раз за 2 круга не нашла справки, то и на 3-й не получится. Вожделенной бумажки здесь нет. Зло покосилось на Алису, которая с довольным видом посматривала на меня. «Что случилось?» — проследив за моим взглядом, нахмурился декан. «Мой обходной лист!» — несчастным голосом прошептала я и посмотрела на Фантомаса умоляюще. «Его нет, но он точно был и...» «И ты его найдешь», — сурово перебил меня декан и с пластмассовой улыбкой покосился на членов жюри, добавил сквозь зубы. «Чтобы завтра в 3 справка лежала на моем столе. Поняла, Острова? Иначе фи, фуэте тебе, а не поездка на выступление». И тише добавил. «Максимум, что я могу сделать». Игнорируя победный взгляд Лиськи и улыбаясь взволнованно наблюдающим за мной забияком, я кивнула и уверенно произнесла. «Да запросто, обязательно будет». Но чуть позже, попрощавшись с ребятами, пригорюнилась. Глядя на часы, понимала, что шансов повторить справку у меня нет никаких. Сегодня поликлиника уже закрылась, а завтра... Я не успею до обеда. Да и мысль проходить все эти жуткие очереди 2-й раз угнетала до головокружения. Если справку взяла Алиса, умолять вернуть бесполезно, соперница ни за что не упустит свой шанс. Да и утверждает, что не брала. Вдруг это правда? Тогда я растяпа и сама должна все исправить. С этой мыслью и направилась в поликлинику с раннего утра. Но у кабинета главврача, очередь к которому меня вчера едва не прикончила, уже сидело 10 наседок. Я глянула на часы. Через 5 минут начнется прием. И я хотела воспользоваться форой и очень надеялась на добросердечие врача. Если надо, буду на коленях умолять. Ради забияк я пойду и на большее. Но стоило приблизиться к заветной двери, как путь мне преградила объемная невысокая старушка. «Я только спросить», — мило улыбнулась я и попыталась обойти Цербера. «Много вас тут таких», — грозно гавкнула бабка и вперила руки в бока. «В очередь!» «Да я вчера уже отстояла!» — возмутилась я. «Я тоже соврать могу!» — не поверила бабка. «Не пущу!» Я попыталась обойти и даже подпрыгнула, но шустрая, несмотря на объемы старушка, никак не поддавалась. А эпитеты, которыми она поливала меня, становились все изощреннее. Кажется, Цербера мне не пройти. «Я помню ее! Девочка приходила вчера!» Услышала я тонкий голос и обернулась. При виде бабульки с оранжевыми волосами и памятным термосом в руках едва не расцеловала мухоморчик, но враг не сдавался. «У тебя атеросклероз, Микинишна!» — обвинила она. «Ты не можешь помнить, кто вчера приходил. Может, ты сама дома сидела». «Атеросклероз не склероз, Цицилия Лаврентьевна!» — возразил мухоморчик. Не сдержав смех, я удивленно посмотрела на Цербера, Оказалось, имя бабки здорово подходит. Цербер, Цицилия. «Не радуйся», — рявкнула бабка, истолковав мою улыбку по-своему. «Все равно не пропущу. Хочешь без очереди? Иди платно». Я с досадой скрипнула зубами. «Да если бы были деньги, стояла бы тут». Вчера таксисту последнее отдала, рассчитывая на победу. В поездке будут кормить, дотяну до стипендии. Плюсом, может, пару выступлений организую, чтобы протянуть еще месяц. Плата! Вдохновленная идеей, встрепенулась и, широко улыбнувшись, громко спросила. «А если я для вас спляшу? Пропустите?» И, не дожидаясь ответа возмущенной старушки, выбрала в интернете музыку. Рассчитывая растрогать Цербера, включила громкость на максимум и, вспоминая заученные когда-то движения, запела. «Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. Руки в бока, как у бабки, пятка-носок, обход. Простейший танец, но на благотворительных выступлениях в престарелых домах всегда вызывает фурор. Я уже знала слова наизусть, да и станцевать могла без музыки, но с аккомпанементом веселее. На втором куплете ко мне присоединились бабульки побойчее, и даже Цербер начала притопывать. «Раскудрявый!» — громыхнул в больничном коридоре самопальный хор бабулек. «Да клен зеленый лист резной!» Тут дверь в кабинет главврача распахнулась. На пороге возник злой мужчина в халате и закричал. «Что за балаган?» Заметив кружащуюся с платочком в руке меня, застыл на месте и уточнил. «Острова!» Выражение лица врача изменилось, мужчина кивнул. «Ну-ка, зайди». У меня даже платок из пальцев выпал. Очень странным было выражение его лица. Сердце ёкнуло от дурного предчувствия. Сглотнув, я растерянно огляделась, а улыбающиеся старушки закивали и затолкали меня в кабинет. Вроде бы радоваться победе, но почему-то захотелось убежать из больницы без оглядки, и лишь страх подвести ребят заставлял оставаться на месте. Доктор, не глядя на меня, изучал какие-то бумаги. Я присела и дрогнувшим голосом попросила. «Мне бы справку повторить». «У меня плохие новости, Острова», — перебил главврач и, положив передо мной лист, посмотрел сочувственно. «Сожалею,